Взгляд Тео не задержался на жене дольше секунды и снова вернулся к Даше. «Проклятая стерва!» — прошипела Магда. «Чтоб ты сдохла!» «Они просто разговаривают». Дарлинг поморщилась. «Эта стерва ничего не делает просто так. Хочет унизить меня. Вы сами себя унижаете. А ведь это еще не все, не все. Он послал ей книгу, послал книгу с посвящением, которая принадлежит мне и только мне. Наверное, она была не единственной, кому он послал свою книгу. Мне кажется, книги принято рассылать друзьям, в этом нет ничего криминального. Она была единственной. И знаешь что? Я видела книгу. Она валяется на первом этаже под этой кошмарной зулузской лодкой, даже не распакованная. Так и есть. Даша плевать на подарки, какими бы ценными они ни были. Теперь Дарлинг убедилась в этом окончательно. Даша всегда будет глуха к проявлениям чужих чувств. Она просто не станет тратить на них свое неизвестно чем занятое время. И подарок Костаса. Они не нашли его, спустившись вниз, хотя Дарлинг целенаправленно подвела хозяйку к столику. Даша рассеянно предположила, что его, возможно, взял кто-то из домашних или утащила Лали, но Дарлинг может не волноваться. Рано или поздно подарок сыщется, всплывет. «В самом неожиданном месте», — добавила она и рассмеялась. «А как ты узнаешь, что это именно подарок Костаса, ничей другой?» — спросила Дарлинг. «Я определю его по традиционной пафосной бессмысленности, маскирующейся под многозначительный подтекст. Подарок рано или поздно сыщется, но с этой книгой...» Даша явно перегнула палку, хотя, если она не прочла в ней ни строчки, могла хотя бы спрятать подальше или, наоборот, небрежно оставить раскрытой на самом видном месте. Ведет себя, как павлин. Распускает хвост перед этой дрянью. Он даже шляпу не снимает. Знаешь, почему? — Почему? — машинально спросила Дарлинг. — У него намечается лысина. Магда торжествовала. Никогда он этим не заморачивался, ему было плевать. И откуда что взялось? Откуда взялась эта... «Стерва! Я ее убить готова!» «Кого это вы готовы убить? Магда!» Голос за спиной Дарлинг раздался так неожиданно, что она вздрогнула и резко обернулась. «Ян! И давно ты тут стоишь?» Магда закусила губу и тут же выпустила ее. На широко расставленных передних зубах остался ярко-красный след от помады. Зрелище было не из приятных, как будто Магда уже прокусила горло ненавистной ей соперницы и теперь сглатывает остатки крови. Только подошел. «Ладно, пойду поищу виски». Оставив Дарлинг и Яна, Магда направилась в сторону дома. Ян проводил ее взглядом и тихонько присвистнул. «Шикарная диванная женщина!» «Почему диванная?» — удивилась Дарлинг. «Усыпляющая», — охотно пояснил Ян. «Мягкая, без всяких неожиданностей, призванная служить мужчине, а не воевать с ним. Этому писателю сказочно повезло». «Кого она хотела убить?» «Никого. Это была фигура речи. Ну, если она когда-нибудь решится убить своего мужа, я не удивлюсь. Уж слишком рьяно она ему служит. Это плохо?» «Это утомляет. Кого? Обоих участников действа. Ну, а вы как здесь оказались? Я никогда не слыхала вас раньше, Дарья. Дарья Янек произносит как Дарья. С ударением, слава богу, все в порядке. Я тоже ничего не слыхала о вас. Удивительное совпадение. Я всего лишь к тому, что здесь никто не появляется случайно. Мой босс оказался старым приятелем хозяйки. Знакомая история. А вы тоже старый приятель? Как и все здесь. Неважно, что никто из нас до этого не был знаком друг с другом. Достаточно того, что мы все знакомы с ней. Этого достаточно в принципе. Для чего? Для жизни. Вот кто не казался дарлинг сентиментальным. Бритоголовый Ян. У него хорошее открытое лицо с правильными чертами, просторный лоб, цепкие глаза профессионального игрока в покер. Играет ли он в покер? Без фанатизма, но может сорвать куш в казино. Он самый настоящий друг Оушена. 15-й или 16-й по счету, а может 22-й. Единственный, от кого зависит исход тщательно спланированной операции, если в последний момент он не взбрыкнет по своему обыкновению. Польский гонор уже давно стал притчей во языцах. К тому же, кроме казино и америкашки Оушена и в подметке не годящегося ни одному из поляков, есть еще Харлей, шары братьев Монгольфье. Если уж и представлять абстрактного идеального мужчину рядом с Даша, то кандидатуры лучше, чем Янок, не найти. Этим дарлинг и занимается в последующие 5 минут, пока Ян развлекает ее короткими историями из журналистской. Он журналист, не вылезающий из горячих точек жизни. Где-то в промежутке между Суданом, Сомали и Восточным Тимором она мысленно пытается наклеить на подол африканского платья Даша аппликацию идеального мужчины. Того самого, с кем она могла бы почувствовать себя слабой, навсегда сложившей оружие женщиной. Ничего из этих попыток не получается. Харлей, воздушные шары раз за разом терпят крушение, разбиваются о скалу по имени Даша. Она ни в ком не нуждается, пространство вокруг нее — самая настоящая пустыня. Вот что нужно пристально изучать женщине-легенде Ан-Софи. Вот что, а не какие-то лилипутские гоби с Сахарой. Даже крошки Лали, собственной дочери Даша, со временем придется преодолевать эти безводные, иссушенные пространства. Хорошо, что она еще слишком мала, чтобы это осознать. «Вы и вправду не знаете никого из присутствующих здесь?» — спросила Дарлин Куяна. «Теперь знаю, но это знание последних нескольких дней. До этого я был знаком только с малышом Исмаэлем. Ну, когда он был еще малышом». И с псом, когда он был в силе. Он не лает. Я тоже ни разу не слышал его голоса. Даша считает это достоинством. Она сказала странную вещь. Он убивает бесшумно. Наверное, у нее были основания так сказать. Вы верите, что этот пес загрыз кого-то? Насмерть. При мне такого не случалось. Видимо, я застал относительно спокойный период его жизни. Бывали беспокойные? Наверняка. Значит, вы не знаете точно. Могу только догадываться. Относительно Даша можно строить только догадки. Впрочем, об этом имеет смысл спросить у нашего писателя. Он знает ее лучше? Дарлинг вовсе не хотела поддеть Янека, противопоставить Судан и Сомали харизматичной белой шляпе, скрывающей банальную лысину. Он может придумать ее лучше. Вы читали его книги? А были книги? Мне показалось, он из тех людей, которые всю жизнь пишут одну единственную книгу. Или делают вид, что пишут, лишь бы оправдать собственное безделье. 1-0 в пользу кожаной жилетки. Но нужно выслушать и противоположную сторону. Книги были. Во всяком случае, одна написана точно. Думаю, ее можно найти в доме, если поискать хорошенько. И Даша... Тут Ян сделал паузу и пристально посмотрел на Дарлинг своими цепкими, как верблюжья колючка, глазами. Читала ее? Не знаю. Я ни разу не видел ее с книгой. Исмаэль? Тот читал всегда. Даже когда был маленьким. Вы уже познакомились с Исмаэлем? Нет, но наслышана о нем. Приемный сын, который лучше любого родного. Занятный парень. Немного странный, но занятный. Он очень привязан к семье. К тем, кого считает семьей. К Даша и маленькому демону Лали. А Шон? У них сложные отношения, насколько я понял. Насколько мог увидеть, хотя увидеть можно немногое. Их внутренняя жизнь скрыта от глаз. Как называется книга нашего гениального писателя? Понятия не имею. Надо узнать у его жены и попросить авторский экземпляр. Так кого она хотела убить? Вы задаете этот вопрос второй раз. Она сказала «ее». Речь шла о Даша? Вы ведь говорили о ней? А разве здесь говорят о ком-нибудь еще? Помимо воли Дарлинг, фраза получилась исполненной раздражения и легкой женской обиды на табун мужчин, горцующих вокруг одной кобылы, в то время как поблизости пасутся еще несколько ничуть не хуже. Или хуже? И вы, конечно, на стороне униженной и оскорбленной жены писателя. Женская солидарность, да? Нет никакой солидарности. Вы можете передать Магде, чтобы она не паниковала. Насколько я знаю... Даша никогда не возвращается к тем, кого однажды оставила. Да, личный опыт подсказывает мне, что дело обстоит именно так. Пожалуй, вы правы. Пойду поищу несчастную и успокою ее. Дарлинг уже давно хотела улизнуть от поляка. В его спокойной и иронично отстраненной манере говорить о Даша было что-то не менее угнетающее, чем в любовном помешательстве Костаса. Кстати, а куда делся Костас? В поле зрения Дарлинг, в маленьком импровизированном садике с широким навесом, там стояли кресла, две плетеные скамейки, несколько столов и детские качели, с небольшим прудом, в котором плавали лотосы, находились Даша, Тео, Ан-Софи с верным Зазу и маленькая Лали. Магда не так давно скрылась в доме. Остаются еще Шон с Кристианом, таинственный любитель чтения и саксофонов Исмаэль и Костас. Странно, что он не принимает участие в дне рождения, на который так рвался. С другой стороны, это похоже на Костаса. Он не хочет сливаться с толпой, которая моментально уравняет его в правах со всеми остальными. Он будет искать время и место, чтобы поговорить с Даша наедине. Возможно, даже сейчас он наблюдает за происходящим из какого-нибудь укрытия. До стены дома, выходящей на садик, не больше 5 метров. В ней не меньше 5 окон. Имеет ли смысл искать его в доме? Имеет ли смысл вообще искать его? В дом Дарлинг возвращается совсем не той дорогой, которую перешла. Она повторяет путь, исчезнувший в поисках спиртного Магды. Пройдя по дорожке из гладких обсидиановых плит, она сворачивает за угол и оказывается у задней стены дома, вовсе не такой пафосной, как фасадная. Слева остается небольшая пристройка, дверь, в которую приоткрыта. За дверью стоят две стиральные машинки, кое-какой садовый инвентарь и железный шкаф, запертый на висячий замок. Тут же находится картонная коробка из-под телевизора Sony. В нее свалены старые игрушки Лоли. То, что игрушки старые, понятно с первого взгляда. У большого плюшевого льва с корнем вырван глаз. Футбольные и волейбольные мячи сдуты. Десяток Барби с оторванными конечностями вполне могли бы организовать свою собственную паралимпийскую сборную. «Маленький демон Лоли». Именно так сказал о ней Янек. «Маленький демон также не церемонится с игрушками, как ее мать с людьми». В коробке достаточно места, чтобы там поместились Костас с Янеком, и еще останется немного свободного пространства для книжки Тео. Все же любопытно было бы узнать, как она называется, и заодно прочесть посвящение. Задняя стена забора, которой примыкал сарайчик для хозяйственных нужд, была глухой, если не считать маленькой, запертой на щеколду калитки. Судя по всему, ею никто не пользовался. Она была заставлена пластиковыми ящиками, нераспечатанными упаковками с джином и пивом и садовыми стульями, сложенными друг на друга. А сама заросшая паутиной щеколда оказалась еще и припорошенной какой-то странной субстанцией, то ли пылью, то ли пыльцой цветов. В дом вела единственная дверь, обтянутая москитной сеткой. Толкнув ее, Дарлинг оказалась в небольшом полутемном предбаннике. Уже отсюда она услышала приглушенные голоса. Голоса были совсем рядом. Достаточно пересечь предбанник, чтобы столкнуться с ними лоб в лоб. За предбанником виднелся широкий коридор, а ближайшая дверь оказалась дверью на кухню. Из нее и доносились голоса. «Ты не можешь просидеть здесь весь вечер». «Я не могу всех их видеть». «Это неправильно. Неправильно набивать дом всеми этими уродами. Хватило бы и одного, чтобы испортить мне настроение на всю оставшуюся жизнь. А их тут целый набор. В конце концов, это ее день». И ты должен быть с ней, чтобы у этих уродов не осталось никаких сомнений. Ее выбор ты, а не они. В конечном итоге Даша выбрала англичанина, следовательно, один из находящихся сейчас на кухне – Шон. И вряд ли он стал бы откровенничать с кем-нибудь, кроме своего друга Кристиана. Голоса принадлежали им, теперь у Дарлинг не осталось сомнений. «Я чувствую, что все меняется. Все совсем не так, как было еще полгода, как было месяц назад. Я не знаю, как это началось и почему, но она меняется. И она больше...» В повисшей на несколько мгновений тишине Дарлинг услышала звук, льющийся в стакан жидкости. «Она больше не спит со мной». «Вот черт! Погоди, в семейной жизни бывают разные периоды. Тебе-то откуда знать?» «Это не закрытая информация. Достаточно включить элементарную логику, чтобы понять, что так оно и есть. Ты говорил с ней об этом? Мне кажется, иногда нужно говорить честно о каких-то вещах». «Нет, не говорил». «Значит, нужно поговорить». Пошел ты со своими советами. Я твой друг, и я на твоей стороне, Шон. А раньше между вами случались недоразумения. Ты называешь это недоразумением? Как бы это ни называлось, не суть важна. Нет. Были трудные периоды, когда мы уехали из Африки, но это нельзя назвать просто отъездом. А чем? Я сам не могу сказать точно. Как-нибудь потом, не сейчас. Неважно. И я не говорю с ней только потому, что боюсь услышать ответ. Пусть все останется как есть. Пусть хоть так. Я ударил собаку неделю назад. Я хотел ударить ее, а ударил собаку. Не знаю, как это вышло, ведь я люблю этого чертова пса, но что-то на меня нашло. Я хотел ударить ее, а собака здесь ни при чем. Хорошо еще, что никто не заметил, как я ее ударил. Пес относится к тебе нормально, я сам видел, так что не стоит переживать. Всякое бывает. Кого я ударю в следующий раз? Может, и не будет следующего раза? И если она оставит меня? Не оставит. У вас есть Лали. У нас еще есть собака и две кошки. И чертов Иса. Хотя я люблю Ису... Нет. Горлышко невидимой бутылки в руках невидимого Шона снова стукнулось о невидимый стакан. Я терпеть не могу этого ревнивого урода, но это ничего не меняет. В следующий раз можешь стукнуть его. Я подумаю. Хотя думать я уже не в состоянии. Это шутка? Эй! Если она оставит меня, это будет конец всему. Конец. Откуда взялся этот русский? Про всех остальных я еще могу понять. Они приехали, потому что она позвала. Но этот русский, его никто не звал. Случайная встреча. Такое бывает. Случайно можно встретиться в субботу днем в единственном на всю округу супермаркете. Но не в забытой Богом стране на другом конце света. Нужно знать ее, она ненавидит случайности. Мы даже из Африки уехали, чтобы избежать случайностей. Ты не писал об этом? Я о многом не писал. Откуда взялся этот русский? Ты же виделся сегодня с его девкой. Она должна была сказать... Нужно... прекратить подслушивать, иначе узнаешь про Костаса и про себя массу гадких и неприятных вещей, что навсегда испортит впечатление от Шона и от Кристиана заодно, а Дарлинг бы очень не хотелось разочаровываться во внезапно найденном брате-близнеце. Но как пройти незамеченной мимо кухни? Проще вернуться в садик гостям, приехавшим по первому зову Даша. «Проклятие! Прикрой дверь!» — неожиданно сказал Шон. «Не хватало еще, чтобы нас кто-то слышал!» А вот и выход из ситуации. Дождавшись, пока дверь с мягким стуком захлопнулась, Дарлинг на цыпочках прокралась по коридору и, миновав еще пару плотно закрытых дверей, вновь оказалась в огромной африканской гостиной. Костаса не было и здесь. Зато где-то здесь... должна быть книга. Магда упомянула зулусскую лодку. Наверняка это и есть столик под импровизированной стеклянной столешницей. Пространство под стеклом было занято всяким необязательным хламом, который скапливается в любом доме. Журналы, рекламные проспекты, диски, пара мотков цветной шерсти, одинокая маленькая кроссовка Лали, распечатанный блок сигарет, несколько мягких игрушек. Была даже теннисная ракетка, но следов книги не нашлось. Закончив беглый осмотр, Дарлинг подняла голову и увидела Амаку. Бесшумно подошедший пес стоял в метре от нее и не выказывал никаких признаков беспокойства. Но стоило Дарлинг отдернуть руку и попытаться отойти от стола, как Камаку оскалил пасть. Он убивает бесшумно. Убивает, а не пытается куснуть за ляжку. Не хватало быть загрызенной идиотом-псом в чужой стране и в чужом доме, полном людей. С тоской подумала Дарлинг. Что толку в утверждениях Даша, что Амаку стар, и время его почти вышло? Иногда и старики проявляют недюжинную силу, нечеловеческую, и хватают тебя за горло в страстном желании утащить тебя с собой туда, откуда возврата нет. Может быть, попытаться вступить с Амаку в переговоры? Мы ведь уже виделись, Амаку. Дарлинг пыталась говорить спокойно. Я друг, помнишь?